Большое спасибо за помощь. Я искренне поблагодарил девушку за лечение и отодвинул ее руку в сторону. Но дальше я сам. Движение – это жизнь. В любых мирах уважение и власть основывались на силе. Монарх всегда должен быть впереди всех, всегда должен демонстрировать стойкость и нерушимость своего характера. Лидер просто не может быть слабым. Глеб, а ну-ка ляг на место, зарычал дед, направившись ко мне. Тебя только что с того света вытащили. Жрать хочу. Без всякого чувства так-то выдал я, не обратив никакого внимания на деда. Лекарша хорошо подлатала меня, но не идеально. Мне нужен был строительный материал для полного восстановления. Мясо монстров и свежая зелень вкупе со специальной медитацией быстро вернут мне прежнюю форму. Глеб, прошу тебя, послушай врача, воскликнула Анастасия. По ее щекам бежали дорожки слез. Вот и попрощалась надменная царственность принцессы. Так сильно распереживалась за меня, хотя и Алина выглядела не лучше. «Где мой фрак?» – спросил я, с трудом увернувшись от деда. «Я хочу переодеться и отправиться на торжество. Рождественский бал бывает только раз в году. Не хочу пропускать все веселье». Упрямый баран, в сердцах сплюнул Всеволод и направился к выходу. Обернувшись, он добавил: «Но стойкий и сильный. Молодец, я распоряжусь насчет костюма, жди». Хлопнула дверь, а я улыбнулся. Старик прекрасно понял мое рвение. «Как ваша рука?» — поинтересовалась у меня целительница. Ее беспокоила проделанная ею работа. «Отлично». Подняв конечность, я пошевелил пальцами на глазах у всех, чего нельзя сказать о другой. К сожалению, ваш оппонент полностью ее сжег. Я ничего не смогла сделать. Наталья с искренним сочувствием в глазах посмотрела на мой обрубок. Ничего страшного, успокоил я всех улыбкой. Новое отрастет. Сильно сомневаюсь в этом, выдала целительница. Но есть прекрасные протезы, которые смогут облегчить вашу утрату. Это мелочи. Как проходит бал? Долго я был без сознания, часа два. Гости продолжают танцевать и пить шампанское. Все только и обсуждают твою дуэль с покойным Михаилом. Влез в разговор Олег Павлович. Шинский с подозрением меня разглядывал и не мог сдержать тайного восхищения. Прекрасный поединок, на мой взгляд. Спасибо. Это было ужасно, Глеб. Столько звериной и первобытной ярости я еще никогда не встречала в дуэлях, высказала свое мнение Алина. Судя по глазам остальных, они были с ней полностью согласны. Чтобы сразиться со зверем, нужно стать зверем, возразил я. У меня не было выбора. Я думала, ты погибнешь, понуро опустив взгляд, всхлипнула Анастасия. О, многие бы этого хотели, но это не так-то просто сделать, подмигнул я Бельскому старшему. Верно я говорю, Эдуард Геннадьевич, это точно, выдохнул граф и потер переносицу. Рад, что ты победил, Глеб. Теперь я с чистой совестью пойду и выпью за твое здоровье. Тяжелый вечер для всех нас, согласился с ним Олег Павлович и направился следом за графом. Я составлю вам компанию. Вы не против? Что вы? Конечно, я буду польщен. Мужчины покинули комнату, а вслед за ними упорхнула и моя спасительница. Девушка сослалась на то, что она является императорским лекарем, и ей нужно быть рядом с государем на всякий случай. Так я и остался один против двух красоток. С Михаилом было легче. «Может, приляжешь?» — обратилась ко мне Алина, тряхнув серебряными волосами. «Я могу сделать тонизирующий массаж, а я могу размять ступни», — подорвалась Анастасия. «Тебе понравится». Девушки с этими словами переглянулись и чуть ли не метнули в друг друга молнии. После моего счастливого возвращения с того света их соперничество запылало с новой силой. Я лишь закатил глаза и подумал, что в бессознательном состоянии я чувствовал бы себя значительно лучше. Глава 20. Мне чудом удалось выдержать напор двух красавиц. Я говорил им о чести и правилах этикета, вещал о дружбе и моем безродном положении и о прочих абстрактных понятиях. Но красоткам вне высшего общества на правила приличия было наплевать. Они были до вульгарности настойчивы. Когда я понял, что мои доводы их не убедили, то решил ретироваться в туалет, сославшись на острую боль в животе. Только это меня спасло. Спустя минут 20 от деда прибыл служка с новым комплектом одежды, и я смог наконец высвободиться из цепких объятий двух прелестниц. Они шагали за мной по пятам, и я откровенно чувствовал себя неловко. Как им объяснишь, что для меня нет женщины желаннее, чем моя покойная Мира? Я еще не отошел от траура, и в ближайшие десятилетия планировал держать свой целибат. Я не хотел порочить случайным сексом ту любовь, которую подарила мне Вселенная. Это было низко и пошло, даже для монарха, которому все можно. Люди провожали меня удивленными взглядами, шок на лицах знатных князей говорил о многом. Завидев меня, многие переходили на шепот и тихо шушукались за моей спиной. «Глеб, ко мне подбежала Лира и аккуратно приобняла за плечи. Я так рада, что ты жив. Почему ты не в постели? Может, вечерком я приду к тебе и разомну спинку, можем принять душ вместе». Алина и Настя по-кошачьи зашипели из-за моей спины на новую соперницу. «Вот вляпался же, стажер», — гомыхнул Никита зычным голосом и, расталкивая знатных гостей, направился прямо ко мне. В руке он держал огромную зажаренную ногу какого-то монстра. «Вот то, что мне сейчас было нужно, Неклюдов». Изобразив на лице невероятную радость, я бросился к другу навстречу, оставляя разъяренных барышень наедине с собой. Пусть хоть перегрызутся, но в постель меня назатащит. Никита обнял меня свободной рукой за шею. Он особо не церемонился со мной. «Будешь?» — ткнув жареной ногой мне под нос, спросил он. «Я для тебя ее свистнул. Благодарю. Пойдем куда-нибудь в неприметное место. Все пялятся на меня, а мне сейчас этого хочется меньше всего. Погнали к нашим. Мы на антресоли сидим». Проследовав за Никитой, я оказался на верхнем ярусе. Одинокий столик примостился в углу. За ним сидели остальные члены команды. Завидев меня, Василий вскочил на ноги и направился ко мне навстречу. «Ты чертов монстр, Зорин. Я прекрасно знал Михаила и не лью по нему слез. Но подняться на ноги после такого, восклицательные и вопросительные знаки, ты демон во плоти. Как видишь, да демона мне еще нужно подрасти». Изобразив кривую ухмылку, я помахал культей, что осталось вместо руки. КХМ. Корюшкин заметно напрягся. «Современные протезы – это целое произведение искусства. Мы с ребятами тут посовещались и решили». «Спасибо», – перебил я его. «Не стоит, все нормально. Наверняка решили скинуться мне на новую конечность. Проблема лишь в том, что я понимаю уровень современных технологий куда лучше любого из присутствующих на этой планете. Нет, этот вариант мне не подходит». Из-за спины Василия показался Горский, что без слов пожал мне руку. В глазах пижона читалось безмолвное уважение. «Вы специально от меня еду прячете?» «Точно, чего это мы?» «Присаживайся», — спохватился глава отряда, усаживаясь на диван. Принявшись за аннигиляцию съестных припасов в радиусе руки, я не сразу заметил, что их количество не уменьшалось. Оглянувшись, я заметил Радомира, вытирающего салфеткой крокодильи слезы и подкладывающего мне лучшие куски. Мой полный любви взгляд стал ему лучшей наградой. «И все-таки, Глеб, возможно, я рано завожу этот разговор, но твоя рука. Мы от чистого сердца хотим тебе помочь». Заметив, что я окончил трапезу, Василий вновь завел эту шарманку. «И я это ценю, но, повторюсь, я сам справлюсь. Совсем хорошо», — тяжело вздохнула Лавалосы. «Просто знай, что мы рядом». Кивнув ему, я с удовольствием обнаружил, что все не прочь оставить неудобную тему. Разговор сам собой перешел на прошедший бой с Михаилом, где мужчина и вернувшаяся Лира обсуждали каждое наше движение. Сразу за девушкой к нашему столу присоединились Алина с Анастасией, и мы перешли на отвлеченные темы, не забыв про политику. Мне травили байки со службы в ордене. В общем, мы отлично проводили время, но все хорошие имеют свойство быстро заканчиваться. Так и в этот раз. «Глеб Юрьевич», — рядом со столом возник Ростислав. «Прошу следовать за мной». Поднявшись из-за стола, я раскланялся с товарищами и направился следом за Орловским. Стоило нам выйти в служебные помещения, как дядя дал волю эмоциям и заключил меня в крепкие объятия. «Как же мы переживали за тебя», — слегка хриплым голосом проговорил он. «Нужно было официально тебя признать, и этого бы не случилось. Тогда случилось бы другое. Мы живем в мире силы. Произошедшее лишь показало, насколько я сейчас слаб». Дядя понимающе кивнул. Ему лучше, чем кому бы то ни было, были понятны мои слова. Разжав хватку, тот выпустил меня и продолжил. «Хоть и с опозданием, но мы направляемся к императору. Глеб, будь предельно осторожен. Николай Годунов – непростой человек. Постарайся вести себя не как обычно. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Веди, дядюшка». Хотя мне смерть миновать удалось. Встряхнувшись, я выкинул ненужные мысли из головы, и мы продолжили путь. Идти пришлось недолго, и вскоре перед нами предстали двери в ложу императорской четы. Ростислав открыл дверь, и моему взору открылся вид на внутреннее убранство. Роскошная обстановка уже не трогала глаз, а вот присутствующие в помещении — другое дело. «Пришли». Дед поднялся с роскошного кресла, установленного по левую сторону балкона. «Глеб, подойди». Направившись к Всеволоду, я обменялся кивком с Андреем. Тот сидел в небольшом отдалении и общался со старшим братом. С правого края ложа на меня бросили мимолетный взгляд две статные дамы, но моя персона их не заинтересовала, и они продолжили любоваться великолепным видом на зал, что открывался с их мест. Поравнявшись с Орловским, я прямо посмотрел на старика, а тот с отеческой добротой обнял меня, вызвав толику удивления и интереса в глазах у императора. Только Марк Георгиевич отличился. Он закатил единственный глаз, мол, что за телячьи нежности. Этот сумасбродный декан факультета огня сидел по правую руку от Николая. Вот так встреча. Что за старческие сантименты, Всеволод? Развел тут сопли на ровном месте. Ворчливо проговорил одноглазый и скользнул по мне взглядом. Привет, Глеб. Красивый бой. Впрочем, как и всегда, добро пожаловать в клуб коллег. Отсалютовав мне бокалом, мужчина приложился к содержимому. Глеб, молодой герой, сумевший поразить вожака. Густой бас донесся со стороны императора. Юноша, экстерном окончивший первый курс Московской академии магии и без колебаний принявший мою награду, согласившись на стажировку в Ордене Зверя. А главное, человек, бескорыстно исцеливший мою дочь. При последних словах женщины позади меня застыли. По всей видимости, Николай держал данный факт в тайне. Василий поведал мне много интересных историй. Продолжил самодержец. Некоторые из них настолько абсурдны, что кажутся выдумкой. Но увиденное мной несколько часов назад до сих пор заставляет кровь кипеть. Я начинаю верить в озвученные ранее сказки о тебе, мальчишка, сумевший одолеть осилившего путь. Еще и таким зверским образом. Окончив монолог, император выжидательно уставился в мое лицо. Я скромно молчал. Кто ты такой? Последние слова Николая заставили присутствующих затихнуть, но ответить мне не дали. За меня это сделал мой дед. Николай, хочу тебе представить великого князя Долгорукого Глеба Ярославовича, моего родного внука. Ни единый мускул не дрогнул на лице правителя Российской империи. Ты уверен в своих выводах? Абсолютно. Древо рода все подтвердило. Кивнул Всеволод. Тихие всхлипы донеслись из-за моей спины. Неужто? Сын моей доченьки. Внучок, обернувшись в сторону дам, я встретился взглядом с бабушкой. Елизавета явно пребывала в шоке. Лишь недавно ее потрясла новость о выздоровлении сына, а теперь еще и появление внука. Подарив женщине самую мягкую из своих улыбок, я невольно почесал культю. Елизавета не выдержала. Слезы выступили на ее глазах, поджатые губы задрожали, и ноги сами понесли бабушку ко мне навстречу. «Живой», проведя ладонью по моему лицу, произнесла она. «Ты так сильно на нее похож, как я сразу не заметила». С каждым мгновением дыхание бабушки учащалось, слезы же лились беспрерывным ручьем. Всеволод мягко обнял ее за плечи, даруя ей опору. «Чуть позже вы сможете, как следует, пообщаться. Пока же нам стоит закончить разговор». Нежным голосом, которого я от него не ожидал, дед обратился к жене. «Конечно», кинув на меня полный любви взгляд, женщина вернулась на свое место, где была тут же принята в объятия спутницы. «Какой интересный поворот», задумчиво промолвил император. «Глеб, причастен ли ты к болезни Ростислава и Анастасии прямо или косвенно?» Вслед за последними словами меня окутала сила Годунова. Невероятно искусно используя дар, самодержец принялся сканировать малейшие отклонения в моем организме. «Николай, что ты?» — повысил голос Всеволод, но не успел договорить. Чудовищная мощь, исходящая от императора, стальным прессом навалилась на плечи князя. «Нет», — ответил я на заданный вопрос, — «являлось ли случайностью твое чудесное исцеление неожиданных родственников, или ты преследовал корыстные цели?» «Я делал лишь то, что считал нужным, не ожидая ничего взамен, и продолжу делать так впредь. Судя по докладу Василия, ты смог воспроизвести запретное заклинание, известное под названием «Звезда смерти». Это правда?» «Да». На моем последнем ответе все заметно напряглись. Даже Марк Георгиевич заинтересованно приподнял бровь. «Умеешь ли ты видеть плетение заклинаний? Обладаешь ли ты силой, доступной только лишенным магических возможностей специалистам по соответствию?» «Да». Мои слова саваном легли на плечи присутствующих. Ведь открывшееся им знание меняло всемирное представление о магии. Не в их пользу. «Сможешь ли ты передать это умение другим?» Последние слова дались императору непросто. На этот вопрос у меня нет ответа. Наблюдая за реакцией Николая, я внутренне усмехнулся. Что я точно могу сказать, так это то, что моих текущих сил для этого недостаточно. Тишина окутала ложе. Годунов продолжал искать малейший намек на ложь в моих ответах, но все было безуспешно. «Вижу, вы не врете, молодой человек», — с каким-то странным облегчением резюмировал император. «Но ваша сила очень бы пригодилась стране». «Конечно же, под страной Николай Годунов подразумевал самого себя. Он раскусил во мне выгодную инвестицию и теперь обдумывал, как получше разыграть этот внезапно свалившийся в руки козырь. Я его не винил. Так поступил бы каждый мудрый правитель. Только вот сотрудничество нужно выстраивать на взаимовыгодных началах. Взвесив все за и против, я пошел в атаку. Чтобы кого-то чему-то научить, нужно самому знать немало. Хочешь доступ ко всем тайным знаниям империи?» — усмехнулся самодержец. «А также ваше покровительство и ресурсы для развития. А внук-то твой, не промах». Бросив взгляд на Орловского-старшего, воскликнул Николай: «Того и гляди, сил наберется, да и меня сместит с трона». «Что вы, Гасу?» — начал было Всеволод, но я его прервал. «Я могу принести клятву верности на крови», — твердым взглядом уставившись на правителя, предложил я. И ведь в этом предложении не было и тени лукавства. «Россия мне понравилась, я здесь обрел новых друзей и соратников, а также намеки хоть на какое-то будущее. Время для монарха течет по-своему, что для обычных смертных, вечность для меня – лишь миг. Я был уверен, что император меня не переживет. В любом случае, я уже знал, как сорвать печать клятвы крови. Для меня это было несложно. Что-то подсказывает мне, юноша», — император пригвоздил меня проницательным взглядом, — «что вы с вашими талантами спокойно сможете эту клятву разорвать в клочья. Вы невероятно дальновидны, господин». Я слегка поклонился и не стал оправдываться. «Тогда что будем делать? Я чувствую в тебе великое благородство», — серьезным тоном сказал Николай. «Мое чутье никогда меня не подводило. Мне будет достаточно от тебя простого обещания, что ты никогда не пойдешь против моей семьи. Вот же хитрый черт, знает, на что надавить. Истинный монарх редко отказывается от своих слов. Наше благородство тесно переплетено с королевским тщеславием. Даю вам слово, что моя рука никогда не поднимется на род Годуновых, а будет верой и правдой служить их дому». Я упал на одно колено и подбородком уперся в грудь. «На что только не пойдешь ради достижения своей цели. Монарх, который никогда не сгибает колен перед кем бы то ни было, кланяется обычному смертному. Но, прежде чем стать хорошим правителем, нужно самому научиться служить». Этой мыслью я успокоил свое эго. Моя аура вспыхнула пламенем феникса и соприкоснулась с силой императора, щедро разлитой в пространстве. Этот жест с точки зрения магического этикета означал высшую степень уважения и признания. «Встань», — властно сказал Николай. «Отныне нарекаю тебя тенью империи. Ты – мое отражение, мой плащ и карающий кинжал во тьме. Все, что принадлежит мне, ты можешь разделить со мной. Мы едины, как братья. Все твои умения и навыки, твоя жизнь, отныне рабы благополучия России, слуга и господин в одном лице». С этими словами ладонь императора коснулась моей головы, мозг будто бы молнией пронзила. Кожа зашипела, запахла паленым мясом. Но это было ничто по сравнению с болью от полученных ран в поединке с Михаилом. Я приобрел новый статус в государстве, и судя по лицам окружающих, это была невероятная честь. Мои старики не скрывали слез. Ростислав стоял с открытым ртом и широко раскрытыми глазами. Как раз в этот момент в ложе засуетились сыновья императора. «Отец, что ты делаешь?» — гневно воскликнул Андрей. «Метку десницы никто не получал уже сотни лет. Это может выйти нам боком», — зарычал старший сын. Аура императора многотонным прессом обрушилась на принцев и заставила тех распластаться на полу. «Вы еще слишком молоды, чтобы понять», — ослабив давление, ровным тоном сказал Николай. «Я обеспечиваю будущее нашему роду. Рано вам еще осуждать мои действия. Глеб, отныне мой десница, и если вы будете достаточно мудры, то, когда я умру, он станет служить и вам». «Прости, отец», — хором покаялись братья, вставая с пола. «Прощаю», — махнув рукой в сторону отпрысков, мрачно сказал император. «А теперь идите подышите воздухом и вспомните о своем долге перед короной и тем человеком, кто ее носит». Хлопнула дверь, и принцы убрались во свояси, явно недовольные происходящим. Я потер правый висок и по прикосновению к рубцам и ожогам понял, что мне нарисовали какое-то клеймо. Не знаю, что это, но благодарю за великую честь. Искренне поблагодарил я Николая. «Это то, чего ты хотел. Доступ ко всем инстанциям. Стоит увидеть мою печать, Ни один человек в России не осмелится тебе отказать в просьбе или каком-то требовании, не злоупотребляя этим правом. Даю слово, я тебе верю». Довольно кивнув, император решил перейти от щедрости к делам. «Теперь ты мой человек, завтра вернешься в орден и будешь восстанавливать силы и тренироваться. Советую посетить местную библиотеку, а именно ее закрытую секцию. Там ты почерпнешь необходимые знания для собственного развития. Марк Георгиевич возьмет тебя в личные ученики и через какое-то время придет за тобой. Вместе вы отправитесь на специальное задание. В полевых условиях и будет проходить твое обучение. Я же не беру учеников», — раздраженно воскликнул Одноглазый. «Ты уже взял. Вопрос закрыт», — властно рявкнул император. «У меня нет времени выслушивать твои возражения, Мидлер». «Слушаюсь, господин», — скрипнув зубами и припечатав меня гневным взглядом, сказал Марк Георгиевич. «Все, оставьте меня, я хочу побыть один», — уставшим голосом обратился ко всем император. «Прошу прощения, но вы же понимаете, что я не откажусь от своей мести Нарышкиным и Голицыным». «Уходя», — спросил я. «Понимаю, но это подождет, Глеб. Есть вещи более важные, нежели родовая война, поверь мне», — бросил на прощание Николай и махнул рукой. Повелитель жаждал одиночества и покоя, и никто больше не пытался помешать ему в этом стремлении. Сергей Нарышкин сидел на огромном валуне и задумчиво смотрел в синюю гладь Черного моря. Только сейчас ему пришла депеша от верного человека, и он не решался открыть конверт без отправителя и адреса. Он очень надеялся на прекрасные новости, но вот абсолютной уверенности в благоприятном исходе для себя он не испытывал. Преданный всеми, отправленный в почетную ссылку на побережье Южного моря близкими родичами, молодой человек сгорал от ненависти к виновнику своих бед. Более того, эта ярость в нем крепла и с каждым днем разрасталась, перекидываясь на родителей, братьев и судьбу. Теперь не только Зорин выступал для него в качестве врага, но и весь мир. Вскрыв конверт, Сергей робко достал листок бумаги, испещренный черными чернилами. Мутный взгляд зацепился за последнюю строку — полный провал. И все стало ясно. Михаил, лучший бритер империи, не справился с заданием. В глубине души Нарышкин-младший ожидал подобного сообщения, но все же принять эту новость было невыносимо тяжело. Бросив листок в пучину моря, дворянин встал на ноги и во все горло прокричал вдаль: «Будь ты проклят, Зорин! Будьте прокляты все! Когда-нибудь у меня обязательно получится, и я верну себе свое наследие». Глава 21. Снег легкими хлопьями падал с неба, застилая улицы прекрасной Москвы белым покрывалом. Людей на проспектах и бульварах практически не было видно. Лишь в редких окнах горел свет, добавляя красок в эту морозную ночь. Праздничные украшения, развешанные на улицах и домах, переливались всеми цветами радуги, даря праздничное настроение жителям. Элитный бизнес-центр, горой возвышающийся в центре города, не был исключением. Но вдруг, на последнем этаже зажегся огонек. «Как же я устал!» – вздохнул мужчина. Кинув проклятый галстук в угол комнаты, седовласый упал в кресло. Мгновением позже ему на колени резво запрыгнул теплый комочек шерсти. «Лишь ты моя отдушина, Кузька!» Принявшись гладить кота, мужчина стал бездумно переключать каналы на телевизоре. «Седой, что нам делать с залетными братками? Александр Николаевич, как избежать имиджевых потерь от словоохотливых конкурентов? А это, а то, тьфу на вас!» — выругался старик. «Достали, ей-богу, как дети без няньки». Наконец, сделав выбор, Седой, глава московских преступных и полулегальных формирований, остановился на федеральном новостном канале. Там, как обычно, пели песни о том, как все в стране замечательно. Но внезапно эфир прервала неожиданная вставка. Экстренное включение. Императором впервые за последние сотни лет была выбрана новая тень империи. Повторяю, вакантная должность высшего ранга, десница императора, выбрана. Сон мужчины как рукой сняло. Перед его глазами творилась история. Ей стал недавно прославившийся юноша, сумевший остановить гон в Москве. Студент Московской академии магии, ныне проходящий стажировку в элитном отряде Ордена Зверя, Зорин Глеб Юрьевич. Холодный пот прошиб Седова. Шоковое состояние не отпускало мужчину долгие минуты. Наконец, приняв важное для себя решение, тот аккуратно опустил кошку на пол, прошел к холодильнику и достал запотевшую бутылочку белого. «Сегодня я напьюсь». Рассматривая в зеркале печать на правом виске, я не мог не восхититься уникальностью рисунка. Это был коронованный глаз с клинками вместо ресниц. Данная метка слегка фанила аурой императора, создавая отпечаток на магическом фоне. Это доказывало ее абсолютную подлинность. Как только я вернулся в расположение ордена, все смотрели на меня, не скрывая своего удивления. Сам глава школы зверя согнулся передо мной в почтительном поклоне, признавая мои достижения. Ребята же из Блани были растеряны, явно не понимая, как себя со мной вести. Вчерашний стажер вдруг стал правой рукой императора. Стоило зайти в дом, где собрался весь отряд, как мои друзья тут же повскакивали со своих мест, вытянувшись по струнке. Окинув элитный отряд грозным взглядом, я произнес: «Чего выстроились? Рады приветствовать тень императора. Какие будут указания?» На полном серьезе произнес Василий. Дед, конечно, успел разъяснить мне про свалившиеся блага, связанные с назначением. Вот только с бланью императора мне лизоблюдство было не нужно. Первый приказ: заканчивай заниматься ерундой. После этих слов шест, проглоченный пятеркой, исчез, вернув на их лица улыбки. Второй приказ: разойтись по местам. И что тут у нас есть пожрать? Последний вопрос был адресован Никите как человеку, знающему толк в еде. Как обычно, много мяса. Здоровяк мгновенно оказался рядом. А еще у нас новый заказ. Новый заказ, это весьма интересно. Последующие месяцы были одними из лучших в моем перерождении. Отгородившись от всех внешних проблем, я сосредоточился лишь на одном – развитии. С каждым днем я становился сильнее. Лишь в самом начале меня потревожили журналисты, что толпой осадили школу. Все-таки, повод у них был достойный – появление тени императора, впервые за сотни лет. Но, дав им короткое интервью, я сразу выдохнул. Меня оставили в покое. По совету императора мною была не единожды посещена библиотека ордена, и там и вправду оказалось невероятно много полезной информации. Древние фолианты по удачным и не очень экспериментам, описание магических заклинаний, в том числе запрещенных, и множество не менее полезных знаний. Также я стал частым гостем у местных алхимиков. Мои запасы зелий довольно быстро истощились благодаря паутинному другу. По договоренности с главной школы, что активно шел на уступки, ночью лаборатория была в моем полном распоряжении. Разумеется, первым делом я попытался восстановить отсутствующую руку. Вот только не так просто найти гуманоидного монстра с достаточной силой. Потому, проведя несколько неудачных экспериментов, я отложил эти занятия до нахождения подходящего экземпляра. Простую человеческую конечность мне отращивать не хотелось. От жизни нужно было брать все и только самое лучшее. Поэтому я мог пока походить и одноруким бандитом, как тут любили многие говорить в шутку. Но победы были. За одну из них я смело мог считать лишь эксперимент с кровью короля, добытой в одной из первых вылазок. Не без труда, но мне удалось добиться ее усвоения. Благо, что сперва я потренировался на склянке с кровью его подчиненных, не то результат мог быть неожиданным. Теперь я на собственной шкуре понимал, почему анимагия была под запретом в этом мире. Стоило лишь начать процедуру, как ко мне в голову вторглась сила, способная мгновенно свести с ума неподготовленный разум. Словно маленький щенок она тявкала, пытаясь казаться большой и грозной. Подавив ее одним усилием воли, я принялся отслеживать результаты кровосмешения и был удовлетворен. Состав крови изменился. Она стала более предрасположенной к магической проводимости. Повторив процедуру с образцом короля, я заметил колоссальную разницу, как между игрушечной машинкой, на которой ездят местные аборигены, и космическим межпланетным лайнером моего родного мира. Теперь кровь, несущая в себе частичку монстра, с каждой секундой усиливала мое тело, омывая каждый орган, каждую клеточку. Она постепенно подстраивала тело, готовя его к последующим модернизациям. Не забывал я и про вылазки в лес зверей. Даже при отсутствии заданий мы с отрядом проводили постоянные тренировки, отрабатывая новые тактики. Одно нахождение на территории леса благоприятно влияло на развитие мага. В моем же случае, я рос, как на дрожжах, но все имеют свою конечную точку. Вот и мое обучение в элитном отряде подходило к своему завершению. Оставалась лишь одна незаконченная вещь. Кристалл Лсимаргла. На ветвях огромного древа восседал мужчина. Периодически прикладываясь к фляжке, тот слушал шелест молодых листьев. Ветер, витающий на высоте, ласкал их, словно любящий отец, создавая удивительную мелодию. Мир на глазах оживал, сбрасывая с себя цепи зимы. Поведя захмелевшим глазом, мужчина заметил на могучих ветвях молодые почки, готовые дать новую жизнь. Весна во всей своей красе шествовала по региону. Даже лес зверей не был пройден стороной. Единственное, что портило умиротворяющую картину, так это монстры, пытающиеся убить Марка. «Как же вы достали, мелкие букашки!» — слегка заплетающимся языком проговорил мужчина. Встав в полный рост, новый учитель Глеба опустил свой взор на поляну, в центре которой располагалось исполинское дерево. Увиденное им поразило бы любого. Все пространство вокруг было заполнено ордой разношерстных монстров. Но важно не количество, а качество. Ведь прямо под ним обосновались три короля, на время заключившие мир. Все лишь для того, чтобы расправиться с наглецом, осмелившимся вторгнуться на их территорию. Развязав лямки штанов, мужчина чуть прищурился, прицеливаясь. Тайная техника. Золотой дождь. Основное орудие давно было готово к бою, и мужчина направил боевую струю прямо на головы местным правителям. И те прекрасно поняли его посыл. Все это время поливавшие одноглазого разношерстной магией, пытаясь пробить щит, монстры усилили напор. Мужчина лишь усмехнулся. Свободной рукой поднеся фляжку к губам, он не почувствовал вкуса живительной влаги. Лишь жалкие несколько капель росили губы. Со вздохом вернув баклажку на место, Марк Георгиевич закончил водные процедуры. Тайная техника. Аннигиляция. Показав окружающим его монстрам средний палец, мужчина спрыгнул с дерева в самую гущу врагов. Предвкушая легкую битву, те с жадностью ожидали свою добычу. Вот только еще в полете тело человека окутала аура невероятной силы. При его приземлении раздался взрыв небывалой мощи. Все на расстоянии взгляда было сожжено дотла, вместе с ордой монстров и тремя королями. «И где там мой ученичок?» — ковыряясь в ухе, проговорил один из сильнейших магов империи и направился вглубь леса зверей. «Лежа на кровати, я прокручивал последние месяцы, проведенные в Ордене Зверя, и должен был заметить, что результаты были впечатляющими. Но в данный момент меня интересовала разгадка одного пушистого гаденыша. Да как ты это делаешь?» Несколько пустых склянок валялись на моей подушке в то время, как я капал очередную каплю воды себе на руку и запускал ее в дальний конец комнаты. Но на пути неизменно появлялся паучок. Не останавливаясь, я запустил снаряд в противоположную сторону. Вот только результат был один и тот же. На пути появлялось мохнатое тело. Око монарха пасовало. Оно видело перед собой обычное магическое создание. Но способность к телепортации, сумев разгадать этот секрет, я стал бы непобедим. Вот только все просто лишь на словах. Рывком встав с кровати, я подхватил рюкзак и открыл дверь в коридор. Напоследок оглянувшись, в последний раз я бросил взгляд на свое временное пристанище. «Дружище, ты со мной?» — вопрос был задан в пустоту. Вот только мгновение спустя перед моим лицом опустилась ниточка паутины. Плавно сползая вниз, мохнатый растопырил все свои лапки и впился мне в щеку. Закончив свои сентиментальные обнимашки, паучок вальяжно устроился у меня в волосах. Спустившись на первый этаж, я обнаружил, что в особняке было пусто. Аккуратно закрыв за собой новую входную дверь, недавно установленную Радомиром, стал двигаться в сторону центральных ворот. Покинув территорию ордена, я оказался в объятиях яркого солнца. Немного прищурив глаза, ноги понесли меня по знакомым улицам. Стоило дежурному врат заметить мою фигуру, как все засуетились. Кто-то активно принялся за уборку территории, кто-то в спешке открывал ворота, не желая задерживать мой шаг, а кто-то просто изображал из себя невероятно занятого и усердного служаку. Хмыкнув про себя, покинул территорию школы. Я уже давно перестал обращать на внимание на такие вещи. «Уходишь, даже не попрощавшись?» — сбоку раздался обиженный женский голос. Обернувшись, я заметил отряд в полном боевом облачении. Чуть дальше тихо скромно пристроился Артур. «Вы чего такие нарядные? Или повод есть?» «Конечно есть. Наш товарищ собрался в свободное плавание», — пробасил Никита. «Мы с Василием вообще-то будем скучать». Все вокруг усиленно закивали. «Ну, прямо элитный отряд милоты. Глеб, мы с командой решили сделать тебе памятный подарок по случаю завершения стажировки. Возражения не принимаются». Из-за спины богатыря вышел Лев и Радомир, неся в руках набор доспехов. «Это ведь те же бронники, что и на вас». Дождавшись утвердительного ответа, я не мог поверить своим глазам. У нас оставался материал, а уж мастер не отказал сделать доспехи самой тени императора. Темный костюм из кожи монстра ранга короля надежно закрывал все тело, не стесняя движений. Хищные формы придавали носителю определенный шарм опасности. Поверх обмундирования лежала заглушка. «Принимая во внимание твой недуг», — на миг замялся Корюшкин. «Мы изготовили заглушку вместе крепления руки. но сама броня для нее в комплекте. Все мы верим, что это для тебя лишь временное неудобство. От всего сердца благодарю за столь щедрый подарок. Всех вас. Я вытянул руку для объятий, и первой мне на грудь бросилась Лира. Но несколько секунд спустя вокруг меня образовалась куча мала, где суровые мужчина и девушка, чья сила и воля были крепче стали, обнимались и весело смеялись. Все, отставить детские игры. Сурово проговорил Никита. «Глеб, от всей души поздравляю тебя с успешно проведенной практикой в элитном отряде Длани Императора. Остался лишь последний штрих». На последних словах гигант вытянул вперед ладонь и бросил на меня выжидательный взгляд. Не желая испытывать его терпение, я протянул ему руку. Мягкая сила окутала мою кисть, и несколько секунд спустя татуировка, обозначающая принадлежность к отряду, исчезла. Она и сама скоро бы исчезла, но так надежнее. Тихо проговорил Неклюдов. «Желаю тебе успехов на том нелегком пути, на который ты встал. Но знай, есть место, где тебе всегда будут рады. До скорых встреч, Десница». Каждый из отряда подошел для рукопожатия, и лишь Лира, проказница, не ушла без поцелуя. В щечку, разумеется. Затем вереница людей втянулась в ворота школы, оставив нас с Артуром наедине. «Поздравляю вас с успешным прохождением стажировки», — громко проговорил товарищ. «Время, проведенное в школе зверя, явно пошло на пользу молодому графу. В последнее время мы не могли часто видеться, потому изменения в Бильском явно бросались в глаза. Передо мной стоял уже не тот мальчик, что вошел в эти ворота. Сейчас я видел перед собой статного мужчину, познавшего взрослую жизнь, пот и кровь, как свою, так и товарищей. И давно ли мы перешли на «вы»?» Мягко улыбаясь, поинтересовался я у товарища. «Ну так, тень императора, не та должность, к которой можно понебратски относиться», — замялся Бильский. «И кого ты сейчас видишь перед собой, Десницу или друга?» Мой вопрос явно поставил Артура в тупик. По его лицу было заметно, как тот затроил. Но спустя несколько мгновений юный граф все же выдавил из себя: «Друга. Ну, тогда иди сюда». Улыбнувшись, на этот раз широко, подозвал я приятеля. Незаметно, как ему показалось, Артур выдохнул и заключил меня в крепкие объятия. «Какие дальнейшие планы?» – поинтересовался я, просматривая оком его прогресс. «Пока не решил. Первый курс обучения подошел к концу. Завтра я отправляюсь к отцу. А ты? У меня осталось незаконченное дело, а потом – занятия с личным учителем». Сила, данная Артуру, зависла на зачаточном уровне. Все-таки, без специальных знаний жители этого мира не способны продвигаться по моему пути. «Ясно», – погрустневшим голосом ответил друг. «Артур, как ты знаешь, я занял определенный государственный пост, и мне нужны будут люди, которым я смогу довериться». Бильский застыл восковой фигурой, превратившись в само понятие внимания. «Готов ли ты подставить мне свое плечо?» Опустившись на одно колено, Бильский приложил руку к сердцу. «Почту за честь служить Деснице». Махнув рукой, призывая того встать, я продолжил: «Тогда жди, я призову тебя. До тех пор становись сильнее, настолько, насколько только сможешь, вкладывая саму душу, ведь потом времени у нас не будет». Заглянув в глаза Артуру, я увидел в них лишь блеск. Блеск стали, готовый разрезать сами небеса. «А теперь иди». Кивнув, товарищ вслед за ребятами скрылся за воротами школы. Я же бросил взгляд на доспехи, подаренные отрядом, и закинул их в подпространственный карман к кристаллу Симаргла и нескольким ящикам свеженьких зелий. Подтянув рюкзак, я легким шагом направился к обрыву, в сторону леса зверей. Впервые за долгое время мне предстояло путешествие в полном одиночестве. Это немного радовало, ведь мне не нужно было теперь скрывать своих сил. Остановившись перед пропастью, я полной грудью втянул свежий алтайский воздух. Ветер, мой верный друг, ласкал мои волосы. Он призывно завывал, будто зовя поиграть. И в этот раз я не был против. Сделав шаг в пропасть, я сорвался, направляясь на самое дно, но лишь затем, чтобы воспарить выше облаков. Приказ, ветер, полет. Глава 22. Стоя на опушке леса зверей в гордом одиночестве, я пытался надеть на себя новые доспехи, а это было не так-то просто сделать с одной рукой, но дорогу осилит идущий. Так что, хоть это и заняло неприлично много времени, в итоге я щеголял в полной экипировке, что закрывало все тело, оставляя открытой лишь голову. В небольшой сумке, висящей на поясе, заняли свои места зелья. Из оружия у меня остался лишь кинжал, доставшийся от Шинских. Наконец, все приготовления были закончены и можно было отправляться в лес. План был прост: найти самый темный уголок, спрятаться как можно глубже и провести поглощение кристалла. Звучало несложно, но реализация была другого мнения. Удача всегда старалась быть моей верной подругой. Стоило ступить на территорию леса, как мне на хвост села стая монстров. Сперва я пытался отважно сражаться, сильно уменьшив их поголовье, но вслед за первой появилась вторая, а за ней третья. В итоге мною было предпринято стратегическое отступление. Встретив по пути множество разнообразных монстров, я активно напрягал мозги. Мне надо было понять, как быть дальше. Тем временем я забирался все глубже и глубже на территорию этого негостеприимного леса. И чем больше времени я бежал, тем более сильные гости заглядывали ко мне на огонек. Происходящее мне совершенно разонравилось, когда на пути оказался монстр ранга вожак. Сражаться с таким противником мне совершенно не хотелось, вот только было слишком поздно. Он меня заметил. Единственный вариант, что был мне доступен в данный момент, это затаиться и выждать. Приказ. Земляная крепость. Земля буквально ушла из-под моих ног, заставив тело скользить по узкому туннелю глубоко вниз. Приземление вышло мягким. Все-таки, это давно отработанная техника. Внутри меня ожидала урезанная версия крепости, предназначенная для одного человека, меня любимого. Двинувшись вперед, я скинул рюкзак на некое подобие земляной кровати и вернулся обратно. Туннель, что привел меня сюда, исчез, но монстр бесновался надо мной. Отлично, все получилось, даже лучше, чем я предполагал. Вожак должен был послужить отличным стражем при проведении ритуала поглощения, и при любом конечном раскладе мне удастся выбраться, ведь никто не запрещал мне спокойно медитировать и копить силы для удара. А пока я принял решение устроить небольшой перекус. Устроившись рядом с рюкзаком, я выложил на прикроватный столик далеко не скромные куски мяса. Я прекрасно помнил, что на территорию леса запрещено брать еду, если хочешь прожить подольше. Вот только у меня имелся подпространственный карман, решавший данную проблему на 5+. Закончив с трапезой, я взялся за подготовку к ритуалу. Из знаний, что удалось почерпнуть из библиотеки ордена, вырисовывалась определенная стратегия действий, которой я и собирался следовать, с добавлением личных нюансов. Сев в позу для медитации, я погрузился во внутренний мир. Мои меридианы выглядели как стальные канаты. Многомесячные медитации с бесконечным запасом энергии смогли сделать из тонких прутиков настоящие соломинки. Кровь, напитанная силой короля, укрепила организм. Я был почти готов. Потянув из пространства разлитую в нем энергию, я принялся наполнять ей каждую клеточку организма. Стоило этому произойти, как кристалл Семаргла покинул свое последнее пристанище и оказался подвешен перед моим лицом. Сейчас тот выглядел хуже, чем раньше. Явно проступала сеть мелких трещин, опоясывающая вместилище силы монстра. Кристалл не мог сдерживать хранящуюся в нем энергию и начинал разрушаться. По всей видимости, волчара столкнулся с проблемой развития, вынудившей его к решительным действиям. Энергия по своему объему была сопоставима с рангом королей, убитых нами ранее, но качество явно уступало. Посмотрим, чем это все закончится. Решив действовать проверенным способом, силой монарха я выпустил несколько искусственных меридианов, прикрепив их напрямую к своему кристаллу. Это должно было кратно уменьшить нагрузку на мое все еще слабое тело. Присоединив их к кристаллу монстра, я принялся за ритуал. По своей сути он был простым. Мне было необходимо вместить всю энергию монстра в свой кристалл. Но по факту, стоило начаться процессу, как немыслимое давление опустилось на мои плечи. Лишь благодаря стальной воле мне удалось не сойти с ума в первые же секунды происходящего. Будто стальная игла вонзилась мне в голову и начала плавить мозги. Но помимо этого энергия монстра стала травмировать мой собственный кристалл. Попадая внутрь, та вступала в противостояние с моей собственной силой, и лишь с троекратным преимуществом в количестве удавалось ее обуздать. Главная же проблема была в том, что стенки кристалла стали покрываться сетью трещин, на восстановление которых также тратилась моя собственная энергия. Продолжая втягивать силу из окружающего пространства, я непрерывно направлял большую ее часть на битву, происходящую внутри меня, а оставшуюся задействовал на восстановление кристалла, и все это под постоянным прессингом, происходящим у меня в сознании. Минута тянулась, как час, час тянулся, как день тянулся, как месяц. Невероятно большое количество времени прошло с начала ритуала, и в сердцах я жалел, что втянулся в эту авантюру. Я, монарх, властвующий над собой, как никто другой, еле справлялся со свалившимся на меня давлением. Меридианы, что я подготавливал все эти месяцы, трещали по швам от того количества энергии, что им приходилось пропускать. Кристалл, слишком молодой для таких болезненных воздействий, держался на честном слове. Такое чувство, что я пересобрал его заново не один десяток раз. По итогу передо мной был уже не тот же сосуд, что перед началом ритуала. Но, скрипя зубами, я не сдавался. Сделав первый шаг, я просто обязан был преодолеть весь путь. Иначе никак, но ничто не вечно в этом мире. И энергия в кристалле Семаргла постепенно подходила к концу. Зато игла, вонзившаяся мне в голову, будто становилась все больше. Я сам не понял, когда стал видеть невероятно детализированные галлюцинации. Деревня, населенная полугуманоидными созданиями, сгорала в пламени, что поднималось выше облаков. Крики матерей, терпящих непотребство, пытались перекрыть плач детей, сгорающих заживо. Окровавленные тела отцов, сваленных в кучу. Ужасные видения, многократно виденные мною ранее. Война. Единственным выжившим из племени оказался маленький комочек шерсти. Волчонок, в глазах которого поселился ужас. Лица грабителей, стоящие перед его взором, грозно ухмылялись. Спустя годы молодой волк получил силу. Теперь он тоже мог за себя постоять. Голодное время уступило место погоне за могуществом. Внутреннее пламя путеводной нитью вело его. Десятки лет пролетели перед глазами. Победы и поражения, битвы за территорию, поиск убийц, схватки, месть и отступление. Он не справился. Волк был все еще слишком слаб. Но на призывы, звучащие все чаще, откликаться было нельзя. Сильный огонь, опасность, смерть. Годы бегут, нужен достойный противник, но его нет, слабость, и новый призыв, но он другой, воздух, огненная опасность исчезла, на той стороне то, что ему нужно, возможность, гон зовет, последнее, что пронеслось перед взором, невероятно огромная фигура единственного выжившего, убийцы всей семьи волков, внезапно все закончилось, впервые за долгие годы я потерял счет времени, так как не представлял, сколько часов или дней прошло с момента окончания ритуала подчинения, успешного ритуала. Опустевший сосуд, в котором была заключена сила волка, лежал перед ногами, точнее то, что от него осталось. Рассыпавшись на тысячи мелких осколков, получившаяся крошка покрывала все вокруг моей фигуры. Что со мной произошло? Эти видения, неужели это жизнь Семаргла? Ничего не понимаю. Монстры же просто животные. Или нет, снова заболела голова. Оставим эти вопросы до лучших времен. Отбросив ненужные в данный момент мысли, я нырнул внутрь себя и принялся осматриваться. А посмотреть было на что. Меридианы дышали на ладан, но выдержали нагрузку. Однако латать их придется долго. Мозг тоже получил значительные повреждения, однако это являлось меньшей проблемой в данный момент. В нейрохирургии опыт у меня имелся большой. Последним, но не по важности, был кристалл силы, и вот он претерпел значительные изменения. Став намного больше, он сам по себе поменял свою структуру. Сила, находящаяся внутри, была иного порядка, более плотная, более чистая, более мощная. Однозначно, все было не зря. Окончательно расслабившись, я почувствовал, как на меня напала невероятная слабость. Захотелось мгновенно закрыть глаза и уснуть, но этого делать пока было нельзя. По-быстрому подкрепившись и закинувшись парочкой зелий, я принялся за восстановление наиболее серьезных нанесенных повреждений. Много времени это не заняло, и, контрольно все проверив, мой разум отключился для целебного сна. В небольшом помещении восседала группа мужчин. Подобострастными взглядами те взирали на старинный, даже древний, трон, вырезанный из огромных костей, что явно принадлежали монстру. Аура, исходившая от них, пугало и восхищало одновременно. Мужчина, восседавший на древнем символе власти, выглядел задумчивым и раздраженным. И причина этому была ясна всем присутствующим. Тень императора. Годунов сошел с ума. Этот старик назначил своим десницей юнца, у которого материнское молоко на губах не обсохло. С этим нужно срочно что-то сделать. Гневно проговорил один из собравшихся, с силой ударив по массивному столу. «И что же ты предлагаешь, Федор Алексеевич?» Закономерно спросил его один из присутствующих. Убить его, разумеется. Проблем-то, и как ты себе это представляешь? Мало того, что сейчас он находится под защитой элитного отряда лучших звероловов, так еще и лицо его известно всей империи. Втихую такую акцию не провести, возразил ему сосед. И был прав. Помещение погрузилось в тишину. Нарушить же ее решил венценосец. Нарышкин прав, от мальца нужно избавляться, но не сейчас. Задумавшись на несколько мгновений, мужчина кивнул своим мыслям и продолжил. Раз ты это предложил, Федор, то тебе и исполнять. Следи за мальцом, днем и ночью, глаз не своди, жди. Внимательно наблюдая за реакцией своего названного вассала, мужчина продолжил. Твои прошлые ошибки дорого мне обошлись, больше прощения не будет, устрани мальчишку, иначе, не договорив, глава собрания переключился на других собеседников. Что говорят наши соседи? Все идет согласно нашего плана. Недовольные на границах финансируются на должном уровне, градус напряжения растет с каждым днем. Союзники подтягивают свои силы, но пока лишь небольшими группами. Что по вооружению? Проблемы есть? В пределах допустимого. Отличные новости. Благодарю за службу. На этих слова мужчина, что вел доклад, низко склонил голову. На этом наше совещание окончено. Уже скоро. Все случится. Поднявшись с трона, мужчина дождался подъема остальных. Во славу рода Голицыных. Хором молвили присутствующие. Во славу императорской семьи, что правило ранее, и будет править вновь. Анастасия Годунова в гордом одиночестве сидела в любимом кафе на Арбате. Чарующий аромат кофе щекотал ноздри, а недоеденный круассан с кремом пах свежей выпечкой и ванилью. За панорамным окном открывался чудесный вид на живописную улицу. Девушка ждала свою подругу-соперницу. Алина Шинская безбожно опаздывала, демонстрируя тем самым свою независимость. Как мелочно с ее стороны, промелькнуло в голове у принцессы, хотя и она была не лучше. После рождественского бала девушки старались проводить все свободное время вместе. Это не мешало им весело коротать вечера за прогулкой и мелко пакостить друг другу. Все же, между ними стоял самый прекрасный мужчина на свете, а это что-то дозначило. Но в этот день Анастасия желала расставить все точки над «и». У нее никогда не было подруг, а с Алиной она, несмотря на все превратности судьбы, крепко сошлась. Они были во многом похожи, пользовались брендами одной и той же косметики, любили одни и те же фильмы, обожали читать одних и тех же авторов. Что касается внутреннего мира, то и здесь их родство наблюдалось четко. Алина любила политику, Анастасия, тоже, Шинская стремилась к силе, не жалея себя в учебе, Настя, тоже. Да и добрый и справедливый характер с налетом предельной искренности демонстрировался сразу у обеих девушек. Принцессе не хотелось потерять единственную подругу из-за любовных баталий. Она чувствовала, что и Алина была так же настроена. Солнечный свет водопадом стекал по окну. Весна во всей своей красе кружила сирень и черемуху по воздуху. Двери кафе периодически открывались, впуская внутрь праздных бездельников и удивительные запахи скромной городской природы. Принцесса сделала глоток из кружки. Горечь кофе коснулась языка, заряжая девушку энергией. Она всегда пила этот напиток без сахара. Это лучше проясняло разум и настраивало на рабочий лад. «Привет, подруга!» Алина возникла внезапно, словно глоток свежего воздуха в душном помещении. «Привет, подруга!» Поднявшись с места и улыбнувшись, вторила ей принцесса. Девушки поцеловались в щечку и уселись за стол. «Как дела?» Решила издалека зайти Анастасия. «Ты про меня или про Родшинских?» Усмехнулась Алина. «Про все сразу. Ну, дела отца продолжают идти в гору с рецептами Глебушки. Белокурая красавица слегка покраснела. В остальном, я просто готовлюсь к летней сессии, изучаю родовые техники и откровенно скучаю по Зорину. Я тоже, смущенно опустив взгляд, сказала Анастасия. Как раз об этом я и хотела сегодня с тобой поговорить. Хочешь зарыть топор воина и уступить мне парня? В каком-то смысле. Тогда я внимательно слушаю. Дело в том, что ты мне стала практически сестрой, Алина. Начала принцесса. Но и Глеб невероятно дорог моему сердцу. Я не хочу разрывать наши с тобой узы только потому, что мы любим одного и того же мужчину. Согласна, воскликнула Шинская. Я тоже хочу дружить, несмотря ни на что. С облегчением вздохнув, Настя продолжила. Давай тогда так, сердцу не прикажешь. Я люблю Зорина, и ты его любишь. Пусть же звезды на небе сами сойдутся, как им угодно. Если Глеб выберет тебя, я не стану препятствовать вашему счастью и по-прежнему буду твоей верной подругой. То же самое я обещаю и тебе, перешла на шепот Алина. По-моему, все сказанное тобой вполне честно и заслуживает того, чтобы выпить за это. Тогда выпьем, с теплой улыбкой на устах сказала Настя и подозвала официанта. Нам шампанского, самого лучшего. «Две бутылки», — добавила Алина Шинская. Бельский увернулся от воздушного веретена и длинным кувырком ушел от очередной атаки элементаля. Отец натравил на него сразу двух паршивцев. Воздух завибрировал и загудел. Артур метнул в одного из подручных псов Эдуарда Геннадьевича атмосферный таран. Элементаль вспыхнул белым пламенем и мгновенно испарился. Но Артур не собирался на этом останавливаться. Он сплел несколько невидимых глазу лезвий и поочередно махнул их в сторону второго противника. Оставшийся на ногах элементаль выставил перед собой воздушный щит и смог устоять. Но юный граф стал гораздо проворнее после стажировки в школе зверя. Он мгновенно оказался рядом и рассек демона на две половины своим новым зачарованным клинком. Меч, на удивление, вышел отличным. Бельский изрядно потратился и напряг все свои связи в школе, чтобы приобрести себе самый настоящий кристалл сильного матерого монстра. Этот камень горел лунным опалом на рукояти его клинка. Его оружие теперь могло не только напитывать своего хозяина силой, но и было способно разрубать чужеродные плетения. «Неплохо», — хмыкнул отец, облокотившись спиной о старый дуб. Он ухмылялся, но в его взгляде читалась гордость за сына. Они тренировались за городом, на своем полигоне. Окраина Обнинска изобиловала лесами, реками и озерами. И бельские не удержались от покупки живописного места, превратив его в чудный уголок для медитации и тренировок. «Все равно слабо», — пробурчал Артур, убирая меч в ножны. «Глеб бы расправился с твоими элементалями, не моргнув и глазом». «Ну, на то он и десница», — веско подметил Эдуард Геннадьевич. «Но и ты с каждым днем становишься сильнее. Я в твоем возрасте только о девушках и думал. Скоро ты меня превзойдешь. Мне хочется быть полезным, а не мешаться под ногами», — уныло протянул Артур. «Все-таки тень империи возлагает на меня большие надежды. Я должен оправдать их. Ведь тогда наш род обретет величие и могущество. Мне лестно, сын, что ты думаешь о нашей фамилии? И как же, все-таки, изменчива судьба? Подумать только, а ведь совсем недавно я пытался убить Зорина, а теперь он, десница и самый верный друг нашего семейства». Артур пожал плечами и недовольный собой пнул камень, лежащий под ногами. «Ладно», — тепло улыбнулся отец, глядя на метание сына. «Поехали домой. Пришло время открыть тебе тайны родовых техник». Глаза юноши сверкнули. «Неужели ты считаешь, что я уже достоин?» «Более чем. Шаг грома в нашем семействе никто не осваивал полностью. Думаю, чем раньше мы начнем твое обучение, тем больше шансов у тебя будет это сделать. Мама бы тобой гордилась. Да и деснице нужен сильный друг, на которого можно опереться в случае чего». Артур чуть не заплакал от радости. «Спасибо, отец. Скоро род Бельских будет греметь на всю страну», — воскликнул Эдуард Геннадьевич и обнял сына. «Очнулся я спустя несколько дней. Видимо, процесс поглощения Семаргла оказался более энергозатратным, нежели я думал в самом начале эксперимента. Пора было выбираться на свежий воздух. Конечно, моя земляная крепость была оборудована базовой вентиляцией, но долгое нахождение в подземелье откровенно угнетало мой дух. Просканировав оком поверхность над собой, я не без кровожадной улыбки заметил, что монстр никуда не делся. Аура вожака просачивалась даже сквозь толстый слой почвы. Упрямая зверюга дрыхла на голой земле, охраняя свою гипотетическую добычу. «Отлично, вот и проверим новые возможности», — вслух бросил я и посмотрел на потолок. В моих глазах золотом сверкнули королевские лилии, и я с силой оттолкнулся ногами от пола. «Приказ, скачок бури». Мой кулак с легкостью пробил все слои земли, и я вылетел на поверхность, словно ракета, пущенная на реактивной тяге. Яркое солнце тараном ударило в глаза, но я мгновенно изменил властью свои зрачки. Монстр, что лежал на поляне, был огромным. Внешне он напоминал помесь гигантской лисы с крокодильей пастью. Смертоносная аура вокруг него заставляла воздух дрожать. Исполин быстро заметил меня и вскочил на когтистые лапы. Недолго думая, прямо в воздухе я метнул в зверюгу заготовленную звезду смерти. Она была слабее, чем все мои предыдущие, но даже этого хватило, чтобы отвлечь зверя. Лис, зажмурив глаза, принял мою атаку на щит. Но когда монстр поднял веки, я уже был перед его мордой. Мой меч, до предела напитанный новой энергией из кристалла, с легкостью пробил защиту противника и по рукоять вошел в лоб твари. Хваленный вожак рухнул как подкошенный, а я не мог не порадоваться новой силе. «Спасибо, волчонок», — мысленно обратился я к своему дару, в котором теперь покоился дух когда-то поверженного мной Семаргла. Убрав меч в ножны, я сразу же принялся за разделку монстра. Мне нужен был новый кристалл. За этим нелицеприятным занятием меня и застал Марк Георгиевич. «Добрый день, ученичок», — хмыкнул одноглазый. «Вижу, ты время зря не терял и стал сильнее. Ну так, Марку надо держать», — ухмыльнулся я, выуживая из груди поверженного противника прекрасный камень, что в лучах солнца горел золотом. «Это правильно, это по-нашему». Мидлер приложился к фляге с чем-то горячительным и строго посмотрел на меня. «Пора начинать твое обучение. Я готов, тогда отправляемся в путь». С этими словами Марк закружил вихрь силы. Его плетения тончайшей вязью складывались в удивительную паутину абсолютной сложности. То, что он творил сейчас, можно было смело назвать искусством. Вокруг учителя реальность подернулась голубоватой дымкой, казалось, весь мир дрогнул и потемнел. Наблюдая за работой мастера, я старался запомнить каждый штрих, каждое плетение. Мой мозг считывал и откладывал полученную информацию в долговременную память. Спустя несколько минут перед нами открылся портал, окаймленный серебряным свечением. От него фанило запредельной энергией. Марк подошел к проходу и, не оборачиваясь, твердым голосом сказал: «Глеб, этот проход ведет в иную реальность. Тебе предстоит узнать многие тайны этого мира, и, боюсь, они тебе не понравятся». «Я готов», — сталь зазвенела в моем голосе, а глаза сверкнули золотыми лилиями. Учитель нервно хохотнул и вошел в портал. Я улыбнулся и направился следом. Через мгновение я шагнул в неизвестность.